Федотовна. Она не подписала его весной только случайно. Помешали выпускные экзамены, а затем отпуск. «Ну, а теперь давайте знакомиться, Марья Васильевна», сказал Константин Семенович, выходя из кабинета и протягивая руку секретарю. «Зафрано сообщил, что приказ о моем назначении подписан и требует приниматься за дело. Зовут меня Константин Семенович». «Я знаю, у нас такие слухи быстро распространяются, Константин Семенович. Я даже знаю, что вы из милиции». «Даже так?» «Да, но это и правильно. Дисциплина в школе такая, что и милиция не всегда справится». «Неужели?» – улыбнулся Константин Семенович. «Ну а как со всеобучим в нашем микрорайоне?» «Все в порядке. Списки детей мы еще весной составили. Комиссия обследовала и проверила по домовым книгам». «Отлично. Теперь относительно ключа. Таскать его с собой не хочется. Будем оставлять где-нибудь в канцелярии». «А вы не боитесь?» «Вас?» «Нет, я не о себе», – покраснела секретарь. «Нянечки ходят к телефону, потом всякие маляры». «Но вы же находитесь здесь». «После работы я оставляю ключ от канцелярии у дежурной нянечки». «Так и будем делать. Повесим его на этот гвоздик», – сказал Константин Семенович, вешая ключ. «На виду». «Ничего, ничего. Всем как будто известно, что я работал в милиции, так что лучше со мной не связываться», – пошутил он. Когда новый директор вышел и шаги его затихли, Мария Васильевна достала договор и задумалась. Что делать? Судя по разговору Горюнова с Зафрано, Самуил Григорьевич ничего не подозревает и может оказаться в трудном положении. Формально срок договора истек, и артель теперь легко выселить. Зачем понадобился подвал новому директору, Мария Васильевна не знала, но сочувствовала артели. «Там работают советские люди и делают полезное дело», – думала она. «Школе они не мешают». Симпатии Марии Васильевны объяснялись еще и тем, что многие работники школы имели в артели дополнительный заработок. Нянечки, кочегары, завхоз каждый месяц получали небольшое вознаграждение за разные услуги. Сама Мария Васильевна печатала на машинке, и Самуил Григорьевич часто давал ей возможность подработать в неурочное время. То какие-нибудь отчеты перепечатать, то размножить ведомости. Школьная ставка невелика, и в артели это прекрасно понимали. Выйдя из канцелярии, Константин Семенович увидел в вестибюле очень высокого, худого, с громадным носом и черными длинными усами человека. В руках он держал поводок, привязанный к ошейнику маленькой длинноухой собаки. «Тихо, Буян, не вздумай тут валяться!» Низким басом говорил человек, направляясь к лестнице. «Перемажешься, потом не отмоешь». «Кого я вижу?» – воскликнул Константин Семенович. «Товарищ Сутырин!» Человек оглянулся, нахмурился, и вдруг усы его зашевелились. «Константин Семенович! Какими судьбами? Вот уж не ожидал!» «Здравствуй, мой дорогой!» Они крепко пожали друг другу руки. Буян обрадовался не меньше хозяина и начал прыгать на Константина Семеновича. «Буян, нельзя сидеть», – строго сказал Сутырин, оттаскивая собаку в сторону. «Ты смотри, как он тебя разделал». Брюки Константина Семеновича были действительно перемазаны мелом. «Не беда, отряхнется. А ты здесь, как оказался, Аким Захарович?» «Да вот пришел посмотреть, я же здесь работаю». «Неужели? И давно?» «Как демобилизовался после войны, так и осел в этой школе. А ты?» «Я тоже собираюсь к вам поступать». «Да что ты говоришь? Вот это новость! Приятная новость! Значит, опять вместе. С литераторами у нас неважно». «Ну, а больше здесь никого из нашего коллектива нет?» «Есть. Помнишь историка Холмогорова Сергея Сергеевича? Ну как же, Сережа Холмогоров. Теперь уж он не Сережа. Очень постарел, характер испортился, но работает хорошо, и ребята его уважают. А что случилось? Почему характер испортился? Не знаю. Говорят, что в личной жизни что-то такое. Он весь замкнутый. Выйдем лучше на воздух или пойдем куда-нибудь в класс. Я все боюсь, Буяну ты очень понравился. Они вышли на улицу и сели на скамейку. Аким Захарович спустил Буяна с поводка, и тот сейчас же побежал по какому-то следу на кучу мусора. «А ты по-прежнему бобылем живешь?» – спросил Горюнов. «Да». «И нисколько не изменился. Постой, как же тебя звали ребята?» «Грачом. И сейчас почему-то грачом зовут». Константин Семенович долго работал с Сутыриным в одной из школ Петроградского района. Во время войны здание было разрушено фашистской бомбой, и учительский коллектив разошелся по другим школам. Минут 10 вспоминали приятели прежние годы, перебирали знакомых учителей, учеников, дальнейшая судьба которых была им известна. «Да», – спохватился вдруг Сутырин, – «Вера Тимофеевна еще здесь работает. Помнишь ее, ну, географа Качалову?» «А, ну как же, сколько же ей лет сейчас? Она же очень старая». «Почему старая? В позапрошлом году 60-летие справляли, бойко еще». «Так», – протянул Константин Семенович, – «значит, четверо нас». «Я, ты, Качалова и Холмогоров. Это приятно. Познакомился сейчас с Ксенией Федоровной». «Колобок», – с теплой улыбкой проговорил Аким Захарович. «Она у нас энтузиастка. Не смотри, что маленькая. Энергии хватит на 10 человек. Завучем все время на ножах. Ну и вообще со многими. Невоздержанная на язык». «Мне она понравилась». «Ну еще бы, ты с ней поладишь. А ты по-прежнему рисование и черчение ведешь?» «Да, переводим бумагу». «А сам пишешь?» «Немножко малюю, от нечего делать», – пробубнил учитель. «Для души». Буян обследовал кучи и кружным путем вернулся к хозяину. Обнюхав ноги Константина Семеновича, он хотел прыгнуть ему на колени, но раздумал и улегся под скамейкой. «Ну а вообще, как работается?» – спросил через минуту Константин Семенович. «Что-то ты не очень доволен». «Особенно восхищаться нечем. Я потому тебя и не поздравил. Конечно, я рад работать опять со старым товарищем, но за тебя мне немного обидно. Ты бы мог и лучшую школу найти». «Тебя знают, и любой директор возьмет». «Помещение мне понравилось». «А что помещение? Дело не в помещении, дело в людях». «Ты расскажи поподробней, чтобы я мог на первых порах как-то ориентироваться». «Плохо у нас, Константин Семенович. Учителей много, а коллектива нет. Каждый сам по себе». Отбарабанил свое и стоп, дальше не с места. Конечно, все, что положено по штату, у нас есть. С внешней стороны как будто все в порядке. И газеты выходят, и собрания устраиваем, и экскурсии проводим, и физкультурой ребята занимаются. Но все это как-то формально, без души. Полагается делать, ну и делаем. Придет предписание выставить команду на школьные соревнования. Соберем, опросим и выставим. А как они там? Нетренированные, случайно подобранные. Никого не интересует. За успеваемость боремся, с лодырями нянчимся. Прикрепляем сильных к слабым. Шефство организуем, грозим, стыдим, поощряем. Очковтирательством понемногу занимаемся. Если бы не ребята, я бы давно плюнул и ушел куда-нибудь. Так надоели это бесконечное подхлёстывание, просто тоска. «Ну а что остальные учителя?» «Они привыкли. Да-да, представь себе, привыкли. Понимаешь? Втянулись и привыкли. Как будто так и нужно. Некоторые пытаются что-то делать. Агния Сергеевна Брагина, Рима Чистякова, потом две молодых. Насчет Макаренко агитируют. Ну, что, знаешь, как ножом кисель резать. Склок вот много. Директора меняются, и все неудачно. Сейчас, например, Марина Федотовна. Слышал, конечно». «Слышал. Толстая, ленивая, самодовольная женщина. Когда-то, может, она и была неплохой учительницей, ну а потом, черт его знает, почему люди так быстро портятся. Похвалили раз, похвалили два, выдвинули, ну и готово. Успокоилась. Ничего ей больше от жизни не надо. Доросла до своего потолка. А кто же у вас управляет школой?» «Завуч. Все на ней. Умная, молодая, но очень властная, самолюбивая и жестокая. Всем рты заткнула. Как скажет, так и будет. Боюсь, что ее назначат директором. Придется тогда уходить из школы». «Почему?» «Неинтересно ходить на поводке, Константин Семенович. Вот и Буян у меня тоже не любит. А ведь собака все-таки не человек». «Теперь понимаешь, почему я тебя не поздравил?» – сказал он, похлопав Константина Семеновича по руке. «Есть у нас одна учительница, химичка. Это особенно мутит. Два раза пытались ее уволить. Не вышло. Один раз суд восстановил, а другой – профсоюзная организация через Горано. Ужасная склочница. Все ее ненавидят, но боятся. Кроме, конечно, завуча и директора. С теми она нашла общий язык». «Да, нерадостными красками ты рисуешь. Картина довольно мрачная». «Ничего не поделаешь. Вот тебе живой пример. Выбирали в прошлом году комсомольский комитет. Ну, доклад об успехах, прения. А потом встает наша директриса и говорит: партийная организация и дирекция предлагает выбрать в комитет следующих товарищей. Прочитала список, а в списке все такие спокойные, вроде Мити Зеленцова. А выбирали без тайного голосования? Почему? Список потом проголосовали тайным голосованием». «Интересно. А против были?» «Да. Человек 20, кажется, зачеркнули весь список, даже замазали чернилами». «Это хорошо». «А что тут хорошего? Выбрали же. 20 против. Капля». «Ошибаешься, Аким Захарович. 20 человек – это уже не капля. Это дрожжи». В это время на крыльцо вышел с головы до ног испачканный мелом Архипыч. «Вы здесь, товарищ директор, а я вас по всей школе как ищейка разыскиваю. Идемте-ка, что я вам покажу? Клад нашел». «Где?» «На первом этаже». «Сейчас иду», – сказал Константин Семенович, поднимаясь. «Ты еще побудешь здесь, Аким Захарович?» «Нет, пойду-ка я с тобой. Послушай, он тебя назвал директором? Что это значит?» – спросил учитель, удерживая Горюнова за рукав. «Я назначен сюда директором». «Но почему ты мне ничего не сказал?» «Разве? А по-моему, я сказал, что поступил к вам на работу. Учителем литературы». «Нет, это тебе показалось». Разговаривая, они прошли в школу и направились в конец вестибюля, где начинался коридор. «Неожиданность! Как же это тебя осенило?» – спросил учитель. «Здание понравилось. Возможности большие». «А люди?» «Людей я не боюсь. Людям можно крылья приделать. Вот, например, ты. Подыскивай себе комнату для кабинета, но только не методический. Эту комнату я уже отдал Ксении Федоровне». «Ничего не понимаю». «Хочу ликвидировать вторую смену, а для этого перейдем на кабинетную систему. Начальную школу оставим в классах, а всех остальных по кабинетам. Значит, и тебе нужна своя оборудованная комната, куда учащиеся будут приходить на урок». «Понимаю. Следовательно, пустующих помещений не окажется». «Великолепная идея. Но где же они будут находиться на переменах?» «В коридорах, в зале, во дворе». «Толкотня же будет». «А мы поставим регулировщиков и заведем правила уличного движения. Но только я думаю, что ребята быстро приспособятся. За каждым кабинетом закрепим класс». «Я могу поставить в свой кабинет мольберты, чертежные столы?» «Обязательно даже. В дальнейшем там будет помещаться конструкторский отдел». «А что это?» «Об этом я расскажу потом». «Что это нашел Архипыч? Пойдем к нему». Архипыч поджидал их у широко распахнутой стеклянной двери. «Вот, полюбуйтесь, товарищ директор. Метров полтораста слишком». Громадная длинная комната с колоннами была до потолка забита ломаной мебелью. Окна, покрытые толстым слоем пыли, пропускали мало света, и трудно было разобрать, насколько ценны эти шкафы, стулья, столы и, главным образом, парты. «А там дальше знаете что?» – таинственно и как-то торжественно сказал Архипыч. «Я не могу вас пригласить по причине сильной запыленности. Тысячу лет копили этот хлам». «Туда надо, где на карачках, где по-пластунски. Там кухня. И какая кухня, Константин Семенович? Вся кафельная, плита громадная, раковины, полки. Просто душа у меня, так сказать, взыграла. И все забито разным хламом». «Очень хорошо, очень хорошо», – довольно говорил Константин Семенович. «А что в нем хорошего?» – удивился Архипыч. «Хлам и есть хлам. На растопку, в кочегарку». «Правильно. А вы говорите «хорошо». «Я про кухню говорю. Значит, здесь будет столовая». «В том-то и дело», – снова обрадовался Архипыч. «Помните, вы говорили насчет кондитерского цеха. Да тут прямо хлебозавод можно открывать». «Действуй, Архипыч. Что можно починить, починим, а остальное надо списывать по акту и действительно в кочегарку». Учитель рисования, занятый своими мыслями, не прислушивался к разговору. Фантазия его рисовала специально оборудованный светлый кабинет с удобными столами. Для талантливых ребят мольберты, постоянное место кружку, ежегодные выставки ребят. «Аким Захарович, ты что, оглох?» «А что, размечтался немного?» «Я хотел спросить насчет актива. Есть у тебя такие ребята?» «Ну, конечно, есть. Придется их собрать и приниматься за дело. Надо, во-первых, твой кабинет ремонтировать, оборудовать, а затем общешкольные работы». «Когда собирать?» «Завтра с утра, к 9:00». «Отлично, сейчас же отправляюсь. Относительно своей комнаты я тебе скажу завтра. Хочу с ребятами посоветоваться». Мария Васильевна окончила работу на полчаса раньше. Спрятала журнал, списки, бумаги в стол, закрыла машинку, свернула в трубочку договор с артелью и вышла из канцелярии. «Поля, кто дежурит? Поля!» – крикнула она. «Я здесь, Мария Васильевна». «Закройте, пожалуйста, канцелярию, я ухожу». «А новое начальство еще здесь? Наверху ходят? На чердак полезли?» – со смехом сообщила Поля. «Свалятся еще, дров наломают». «Это их дело». Мария Васильевна вышла на улицу, оглянулась по сторонам и, никого не видя, направилась за угол. Самуил Григорьевич встретил ее, как всегда, любезно. «Милости просим. Очень рад вас видеть, Мария Васильевна. Познакомился сегодня с новым завхозом». «А с директором?» «Что вы говорите? Этот высокий, симпатичный с палкой директор?» «Да». «Вот оно что. Но он назвался учителем». «Самуил Григорьевич, мне некогда. Может быть, я делаю нехорошо, но я решила вас предупредить». «Я слушаю». «Вас хотят выселить, и как можно скорей». «Не может быть». «Я слышала его разговор за Франо». «Ну, за Франо это еще не председатель Совета министров». «Срок вашего договора кончился, а Марина Федотовна в Гаграх. Новые они не подпишут». Самуил Григорьевич нервно забарабанил пальцами по столу и некоторое время молчал. «Ну, а зачем ему этот подвал?» «Понятия не имею. Может быть, для склада. Я слышала, что они около бывшей столовой о чем-то долго говорили. Там хорошее помещение, но все завалено ломаной мебелью. Может быть, хотят перенести сюда?» «Да, так или не так, но что-то надо предпринимать. Я очень вам благодарен, Мария Васильевна». «А почему бы вам не созвониться с Мариной Федотовной? Может быть, она подпишет задним числом?» «Я уже думал об этом. Удобно ли?» «Вы же весной договаривались. Вот он, ваш договор. Я давно его перепечатала». С этими словами она развернула и положила бумагу на стол. Самуил Григорьевич прочитал и снова задумался. «А у вас есть ее адрес?» «Конечно, есть». «Запишите мне, пожалуйста, сюда. Я поговорю с моим начальством, и, может быть, мы так и сделаем». «Торопитесь. Осталось 10 дней. Путевка у нее кончается 15-го». «По небу, слава богу, летают самолеты. День туда, день сюда. Но все это между нами». «Само собой разумеется». Мария Васильевна попрощалась молча с каким-то новым неизвестным ей чувством. Так, вероятно, прощаются заговорщики. 19. Странный учитель. Аким Захарович Сутырин относился к старой учительской гвардии, но, по мнению большинства преподавателей, был человеком странным и, пожалуй, даже чудаковатым. На педсоветах он никогда не выступал, общественные работы не вел, от воспитательской отказывался наотрез. Метод его занятий был тоже несколько своеобразен, и если бы он преподавал не рисование и черчение, предметы, на которые не обращали особого внимания в школе, а что-нибудь более значительное, ему бы не сдобровать. На первом уроке Аким Захарович обычно опрашивал учеников и устанавливал, кто из них любит рисовать, а затем проводил беседу о живописи. На следующий урок все должны были принести по листу чистой бумаги, мягкий карандаш, резинку, а кто имел – краски, цветные карандаши, мелки. Учитель ставил на столе и на специальных подставках вазу, цветы, мяч, игрушечную, но очень хорошо сделанную собаку, гипсовый бюст Некрасова и предлагал выбрать по своему желанию любую вещь и рисовать ее, кто как умеет. Урок назывался «Кто во что горазд». В течение всего часа учитель наблюдал фамилии детей, работающих с увлечением и имеющих способности, он заносил в свою записную книжку. Так определялись любимчики, и в дальнейшем он работал только с ними. Марина Федотовна вскоре после того, как пришла в школу, была подробно информирована о странностях учителя рисования. Как и все предыдущие директора, она вызвала его для объяснения. «Аким Захарович, я хотела с вами подробно познакомиться и задать несколько вопросов». «Очень рад», – равнодушно проговорил учитель. «Вы понимаете, что если я назначена директором, то должна быть в курсе всех дел школы. Государство поставило перед нами задачу – воспитать из молодого поколения достойную смену». Марина Федотовна очень любила трескучие слова, и такое предисловие длилось обычно минуты две. Затем новая директриса приступила к деловой части разговора. «Мне сказали, что вы пользуетесь только двумя отметками». «Да». «Тройками и пятерками». «Да». «Кому же вы ставите эти отметки?» «Пятерки я ставлю способным, а тройки всем остальным». «Но почему именно тройки?» «Хорошо, если вы хотите, я буду ставить двойки. Это мне безразлично». «Нет, подождите», – торопливо остановила его директор. «Я просто хочу уяснить ваш метод». «У меня нет никакого метода. Практически я работаю со способными детьми, ну и, конечно, с теми, кто любит, чувствует искусство». «С любимчиками». «Да, их называют почему-то моими любимчиками». «А как же быть остальным ученикам? Вы получаете заработную плату от государства, и это обязывает вас заниматься со всеми». «А зачем?» «То есть как зачем? Программой предусмотрено обязательное преподавание рисования для всех, а не только для способных». «Это мне известно». «Тем более, почему же вы с ними не работаете? Говорят, что они у вас делают на уроке, что им вздумается». «Нет, они тоже рисуют, вернее, чертят». «Что они чертят?» «Геометрические фигуры, иногда копируют рисунки», – невозмутимо пояснил Аким Захарович. Он видел, как Марина Федотовна постепенно теряла равновесие, краснела и каждую фразу начинала нотой выше. «Я не понимаю, вы или нарочно хотите меня рассердить, или что это такое? Причем тут фигуры, копирование? Есть программа. Вы же старый учитель и сами говорите, что прекрасно знаете требования министерства. Неужели вы думаете, что для вас будут делать какие-то исключения? Я поставлю вопрос о вашем методе в ГОРАНО». «Там знают, Марина Федотовна», – все так же невозмутимо ответил учитель. «Знают. Ну и что?» «Да ничего». «Они бывали у вас на уроках?» «Были. Давно, правда». «И как же они на это смотрят?» «Никак. Они закрывают глаза». Это сообщение несколько успокоило директрису. «Ну хорошо, но объясните мне, пожалуйста, почему вы ставите своим любимчикам пятерки, а не четверки, например?» «За что же четверки? Все они работают как только могут, в полную силу и каждый в своей манере». «Но не у всех же выходит одинаково хорошо». «Да, конечно, это зависит от способностей. Одни более одарены, чем другие». «Вот и нужно это разграничивать. Одним ставить пятерки, другим четверки, если они менее одарены», — делая ударение на «а», предложила директриса. «Они же в этом не виноваты, Марина Федотовна. Это от Господа Бога, так сказать. Искра Божья». «Новое дело», – возмутилась директриса. «При чем тут Бог?» «Относительно искры Божьей не мое выражение. Я позаимствовал у Карла Маркса». «Я не люблю шуток, Аким Захарович», – строго, но не очень уверенно сказала Марина Федотовна. «Разговор у нас серьезный. Ну а теперь скажите мне, почему вы ставите тройки тем, кто чертит фигурки или копирует?» «Чтобы не огорчать родителей, чтобы не снижать общую успеваемость». В конце концов, Марина Федотовна, как и все другие директора, ничего не выяснив и не поняв, махнула рукой на странного учителя. А между тем Аким Захарович вел очень интересную и значительную работу. Со способными, или, как их в шутку называли, «подающими слабые надежды», он занимался много – упорно, и не только до шестого класса. В классе был кружок рисования, устраивались коллективные посещения Эрмитажа, музеев, а самые талантливые ученики регулярно приходили к нему на дом и работали в его большой комнате – мастерской. Многие ученики Акима Захаровича, окончив десятилетку без всякой дополнительной подготовки, поступали в Академию художеств или в другие художественные учебные заведения. С остальными детьми Аким Захарович часто проводил увлекательные беседы об искусстве, о великих художниках, о судьбе их произведений, а после посещения Русского музея или какой-нибудь выставки устраивал большой на два, на три урока разговор-разбор. Одним словом, учитель, невзирая на всякие рогатки и скептическое отношение, делал то, что не было предусмотрено программой. Эстетически воспитывал детей, развивал у них хороший вкус и понимание значения и роли искусства в жизни. Вернувшись домой после разговора с Константином Семеновичем, Аким Захарович вышел в коридор, где висел телефон, и позвонил самому талантливому ученику 9 класса Артему Китаеву. «Артем, слушай, голубчик, случилось нечто из ряда вон выходящее, просто понимаешь ли событие. Я позвоню сейчас Кириллу, а ты извести всех наших, кого найдешь. Завтра нужно собраться к 9 часам в школу. У нас новый директор. Да не просто директор, а настоящий. Потом я расскажу подробней. Нет, я не хочу тебя интриговать. Я еще и сам не разобрался как следует. Сколько мы можем собрать народу? Ну, конечно, всех, кто в городе». 20. Воспитание начинается. На другое утро, задолго до 9 часов, возле школы начали собираться ученики. Толком никто ничего не знал, знали, что в школу пришел новый директор и что предстоит какая-то работа. Правда, юнаты делали вид, что им известно гораздо больше, и вообще вели себя таинственно. Собирались группами на южной стороне здания, поглядывали на угловые окна и посмеивались. «В чем дело? Что вы там увидели?» – спрашивали художники. Юнаты отнекивались и загадочно бормотали. «Да нет, просто так, ничего особенного». Кое-кто из более нетерпеливых начал стучать в дверь. «Ну что вы барабаните?» – сердито спросила появившаяся в дверях Поля. «Что вам надо?» «Как это что? Нас вызывали к 9 часам, а ты не пускаешь». «Не сочиняйте. Кто вас вызывал?» «Новый директор». «Ой, выдумщики, новый директор!» «Скажут тоже. Он и сам-то вчерась только пришел». «А какой он, Поля, хороший?» Немного поломавшись, нянечка сообщила детям о своих впечатлениях. Говоря о директоре, она все время упоминала про нового завхоза, и в представлении ребят эти два человека как-то слились, и получилось что-то такое «не разбери, поймешь». По словам нянечки, получалось, что новый директор был высокий, или, как она сказала, длинный, с палкой, но почему-то среднего роста. Очень строгий, но не из крикливых, и шутник. Глаза имел острые, насквозь видит, но с виду простой, хотя и сам себе на уме. Любитель порядка, дотошный, во все нос сует. Константин Семенович пришел без 9:10. Ребят он застал возле школы. Младшие играли на пустыре, старшие гуляли или сидели на ступеньках подъезда. Появление Константина Семеновича было сразу замечено. Кто-то из мальчиков крикнул «Атас!» и раздался предупреждающий пронзительный свист. Через несколько секунд Горюнов был окружен плотным кольцом учеников. Момент был чрезвычайно ответственный. Первая встреча с детьми, как правило, накладывает глубокий отпечаток на всю дальнейшую работу с ними. Об этом знают все педагоги. Молодые, не имеющие опыта учителя, тщательно готовятся к такой встрече, часто разучивают, продумывают, репетируют, а в результате создают о себе часто неправильное представление и потом долго не могут найти общий язык. «Кто это из вас так просвистел?» – спросил Константин Семенович с улыбкой. «Я свистел». Далеко не сразу ответил мальчик лет 12 с большими темными глазами и непокорно торчащим вихром. «Неплохо. С двумя пальцами или с одним?» «Как это с одним? Я колечком пальцы складываю», — ответил мальчик и показал, как он делает. «А вы умеете с одним?» «Умею». «Ну да, покажите». «Вот поедем как-нибудь за город, в лес. Там я тебя научу. В городе это не совсем удобно и даже неприлично». Затем Константин Семенович обратился ко всем. «Ну как, Разглядели с головы до ног? Девочки, наверное, думают, а зачем это он с палочкой пришел? Верно? Я человек откровенный, скажу. Палка это называется у меня дисциплинарная. Да-да, продолжал он, когда кончился смех. С помощью этой палки мы будем укреплять сознательную дисциплину. Учтите это и других предупредите. «Константин Семенович, скажите, пожалуйста, а правда, что вы из милиции?» – спросила одна из девочек. «А почему вы думаете, что меня зовут Константин Семенович?» «Мы уже знаем, мы все знаем. Знаем, что раньше вы были учителем литературы в Петроградском районе», – затараторили девочки. «Знаем, что вы статью в газету написали о Макаренко». Осведомленность девочек удивила Константина Семеновича. «Ну, если знаете, ничего не поделаешь. Никуда от вас не скроешься. Приходится сознаваться. Меня действительно зовут Константин Семенович. И раньше я работал учителем литературы. Теперь такой вопрос, товарищи. Зачем вы сюда пришли?» «Работать, кабинет оборудовать», – почти хором ответили юнаты. «Работать?» – удивился директор. «Странно, а я подумал сначала, что вы на бал танцевать пришли. Кто же в таком виде работает? А ну вы!» – обратился он к молча стоящей группе художников. «А мы еще и сами не знаем, Константин Семенович», – с достоинством ответил Артем Китаев. «Аким Захарович просил собраться, а зачем не сказал?» «А вот они идут!» – крикнул один из мальчиков. Действительно, из-за угла показались длинный Сутырин и Колобок. Они шли рядом, и между ними был такой контраст, что все невольно засмеялись. Учителя сами понимали, что смешны, и тоже улыбались во весь рот. «Товарищи педагоги», – обратился к ним, поздоровавшись Константин Семенович, – «вы смотрите, как ребята одеты. Работа грязная, пыльная». «Константин Семенович, девочек нужно извинить. Для знакомства с вами они не хотели показываться в старых платьях», сказала, улыбаясь, Ксения Федоровна. «Правда, девочки?» «Они хотели вас ошеломить нарядами», выпалил какой-то мальчик. «Очаровать», прибавил другой. «А сами-то?» немедленно огрызнулась небольшая девочка. «Очаровать, ты бы лучше помолчал?» Сердито буркнула девочка постарше. «Тише, товарищи!» – остановил Константин Семенович начавшуюся перебранку. «Не будем терять дорогого времени. Делаем так. Все вы живете близко, все проворные. Те, кто хочет и будет работать, сейчас быстро сходят домой и переоденутся в старенькую одежду. Кто не хочет работать, могут остаться дома». «Константин Семенович, я с моим активом, я хотел бы сначала посоветоваться», – предупредил Аким Захарович. «Пожалуйста». «Значит, любой класс?» – спросил он, видя, что Константин Семенович направляется в школу. «Да, на втором или третьем этаже». Аким Захарович отошел с окружавшими его художниками в сторону. «Дело такое, коллеги. В нашей школе вводится кабинетная система. Классов у нас не будет». «А как же так?» «Ликвидируется вторая смена. И вообще, вы уже взрослые люди. Одним словом, мы можем выбрать любую комнату, чтобы устроить там свою мастерскую». «А вы сказали кабинет». «Ну, пускай другие называют кабинетом, а у нас будет художественная мастерская. Давайте подумаем, какую комнату занять». «Седьмой А», сразу предложила Рита. «Утром там солнце». «Ну, на втором этаже», недовольно протянула полная с пышными волосами девочка. Она была одна из самых способных карикатуристок. «Лучше на третьем». «Я согласен с Аллой», сказал Артем. «А что, если нам взять 9В? Говорят, что юнаты получили методический, а мы над ними». «Но там все время солнце будет слепить. Занавески повесим». «А где ты их возьмешь?» Мнения раскололись, и разгорелся спор. Вопрос был действительно важный. Кто-то предложил комнату 9 Б. Старшие присоединились к Артему. Аким Захарович слушал, молча покручивая кончик уса. «Подождите, ребята», – остановил расшумевшихся коренастый подросток Кирилл Булатов. «Так мы до вечера будем кричать и ничего не решим. Пускай Аким Захарович скажет». Все головы повернулись к учителю. «Ну что же, я согласен с Китаевым», – сказал Аким Захарович, нисколько не обеспокоенный шумным спором ребят. «А ничего, что там целый день солнце?» – спросила Рита. «Повесим белые занавески и будем регулировать свет». «Там, кажется, 7 окон и такая жара!» – заметил кто-то. Аким Захарович пожал плечами. Он вел себя с ребятами, как равный с равными. «Неужели мы не сумеем достать белого материала? Хоть бы простыни?» – горячась спросил он. «Да в конце концов новый директор выделит какие-то средства на мастерскую». «Идемте к нему!» – раздались голоса. Константин Семенович стоял в вестибюле за вхозом и нянечками. «Теперь можно считать, что белил хватит, товарищ капитан», – говорил Архипыч. «Зови ты меня, пожалуйста, по имени», – поморщившись, попросил Горюнов. «Неужели уж так привык?» «Есть. Так я говорю, Константин Семенович, что белил на все парты хватит, да еще и останется. Всех не изведем, обещали натуральной олифы, чтобы не воняло». «Ну хорошо, подожди минутку», – остановил он завхоза, увидев вошедших художников. «Что у вас, товарищи?» «Мы, кажется, решили, Константин Семенович», – заговорил Артем Китаев. «9 В на 3 этаже, и Аким Захарович не против». «Хорошо, я так и записываю. А решили твердо?» «Почему, кажется, предупреждаю, никаких перераспределений больше не будет». «А у нас есть просьба. Комната очень светлая», – начал Аким Захарович и кончил с просьбой о занавесках и шторах. «Пожалуйста, вешайте хоть бархатные», – сразу разрешил Константин Семенович. «Это ваше дело. Оборудуйте, как хотите». «Да, но нам нужны средства, Константин Семенович. На что мы можем рассчитывать?» «Только на то, что есть. Парты, столы, ну, конечно, шкафы. Я еще и сам точно не знаю, что у нас есть». «А деньги?» – не выдержал Артем. «Какие деньги?» «Занавески купить, мольберты». «А меду не хотите?» – спросил Константин Семенович. «Вы шутите? Сколько вас человек?» 18, – с недоумением ответил Артем. 18? Еще больше изумился директор. 18 молодых, здоровых, талантливых людей просят на занавесочки. Комсомольцы? Сколько комсомольцев? 13, – тихо ответила Алла. 13 комсомольцев, такая сила! Нет у меня денег, во всех смыслах нет. А как же быть? – смущенно спросил Артем. Ребята были до такой степени огорошены и растеряны, что в первые минуты перестали соображать. Они явно не понимали нового директора. «Да вы даже не знаете, как быть», – с горькой усмешкой сказал директор. «А вы не маленькие. Заработать нужно. Своими собственными руками заработать. Умеете работать?» «А как же мы можем заработать?» «А вот это другой разговор», – ответил Константин Семенович. «Если вы хотите получить от меня совет, пожалуйста, в любое время приходите и спрашивайте. Буду рад поделиться своим опытом. Где вы можете заработать? Думаю, что лучше всего у шефов. У нас один хороший шеф, такой большой, мощный машиностроительный завод, и надо с ним связаться как следует». «Ну...» презрительно протянул Кирилл. «Знаем мы их, они только по названию шефы». «А я полагаю, что вы не правы. Нельзя сидеть в школе и ждать, когда шефы к нам придут. У них и других дел выше головы. Нет, под лежачий камень вода не течет. И кроме того, шефство должно быть взаимным, если можно так выразиться. Я уверен, например, что завком завода платит большие деньги всяким халтурщикам за оформление стендов, выставок, плакатов. Да мало ли дело художникам на таком заводе. Уверен я и в том, что они будут очень рады, если вы возьмете это на себя. Вот о чем надо беседовать с шефами. «А что? Это здорово, ребята!» – воскликнул Артем. «Закроем дорогу халтурщикам. Аким Захарович, там же действительно деньги пригоршнями отпускают на всякое оформление. Я знаю. Отец мне говорил, что они заплатили какому-то художнику 300 рублей за постоянный заголовок для цеховой стенгазеты». «Не разрешат», – грустно возразил Кирилл. «Кто не разрешит?» «Райфо. Ты не знаешь порядков. На кого они будут деньги перечислять? Тебе, что ли?» «Опять безвыходное положение», – засмеялся Константин Семенович. «Ну ладно, я помогу советом. А разве нельзя деньги через родительский комитет оформлять?» «Правильно!» – воскликнул Артем. «Решили!» «Вот то-то и оно!» – довольно произнес Константин Семенович и поднял руку. «Товарищи, только я вас должен предупредить. Не ждите, что завком откроет нам свои объятия и сразу выложит на стол деньги. Они же нас не знают. Нужно сначала показать работу, зарекомендовать себя. И, пожалуйста, не торопитесь, без горячки, продумайте, договоритесь между собой. И только тогда начнем действовать. Сначала вам нужно привести в порядок свой кабинет». «Мастерскую», – подсказала Рита. «Ах, мастерскую! Ну, пожалуйста, мастерскую. Она вам скоро будет нужна для этой самой работы». Аким Захарович молча слушал, но потому как он крутил и дергал свой ус, было видно, что разговор с директором очень взволновал его. Он был полностью согласен с Константином Семеновичем, и чем больше слушал и думал, тем яснее и ярче открывались ему какие-то удивительные перспективы. Не случайно, выходит, Константин Семенович бросил вчера фразу о том, что людей можно окрылять. 21. Завуч старших классов. Ирина Дементьевна вернулась из колхоза, где отдыхала у родных, намереваясь заняться ремонтом комнаты и кое-какими домашними делами. В школу решила идти 15 числа. Сообщение завхоза Островой о назначении нового директора, хотя и не было для нее большой неожиданностью, но все же встревожило ее. В период выпускных экзаменов Борис Михайлович дал ей понять, что Марина Федотовна не справляется с работой и что он думает о другом директоре. Сначала Ирина Дементьевна решила, что он имеет в виду также и ее, но, поразмыслив, отказалась от этого предположения. «Но почему какой-то Горюнов из милиции?» – подумала она. «Почему из милиции? Где он раскопал этого Горюнова и почему даже не предупредил? Правда, ее не было в городе, но он мог бы и подождать». В РАНО, куда она отправилась на другой же день, ей показали приказ. Заметина она ждать не стала и отправилась в школу. Сокращая дорогу, Ирина Дементьевна свернула в переулок и здесь увидела одного из учеников 9 класса. «Здравствуйте, Ирина Дементьевна!» Еще издали приветствовал ее юноша. «Здравствуйте, Уваров. Давно приехали?» «Уже 2 недели. Вы в школу, Ирина Дементьевна?» «Да». «Я тоже». Некоторое время шли молча. Занятая своими мыслями, Ирина Дементьевна не обращала внимания на спутника, на то, как он несколько раз пристально посмотрел на нее и почему-то при этом смутился. «А вы за лето очень похорошели, Ирина Дементьевна», – собравшись с духом, проговорил Игорь. «Загар вам идет». Завуч строго взглянула на ученика, но вместо того, чтобы рассердиться и поставить его на место, только усмехнулась. Рядом с ней шагал уже не мальчик, а сильно возмужавший юноша, и в глазах его, казалось, было столько невинного восхищения, что Ирина Дементьевна рассудку вопреки простила ему эту вольность. Все-таки она была не только педагог, но и женщина. «У нас новый директор», — сказала она. «Да, я уже слышал. Ну что ж, директора приходят и уходят, а вы остаетесь». С улыбкой заметил Игорь и, подумав, продолжал. «В нас вы всегда найдете крепкую поддержку, поверьте мне. Стоит вам только намекнуть, мы вас в обиду не дадим». С горячей преданностью закончил он. «Уваров, а вы не замечаете у себя излишней самоуверенности? Я бы даже сказала, некоторого цинизма». «Ну что вы, Ирина Дементьевна, разве можно моим словам придавать такое серьезное значение?» Тоном обиженного мальчика отозвался Игорь. «Ведь я еще ребенок». «Ребенок с усиками». «Разве?» Юноша невольно провел пальцем над верхней губой. Сегодня утром, разглядывая себя в зеркале, он тоже заметил, что пушок над губой стал больше и крепче. Если его подрубить, то начнут расти уже настоящие усы. «Наблюдая вас, я всегда приходила к какому-то двоякому впечатлению», – медленно проговорила Ирина Дементьевна. «С одной стороны, вы – примерный комсомолец, хороший ученик, не глупый, начитанный, мужественный. Одним словом, у вас много прекрасных качеств, о которых, кстати, вы отлично знаете. С другой стороны, в вашем характере, во взглядах есть что-то порочное. Почему, например, вы так упорно уклоняетесь от всякой общественной работы?» «Мне кажется, Ирина Дементьевна, что общественная работа – это не главное в жизни». «А что главное?» «На данном этапе главное для меня – пятерки». «А на следующем этапе?» «Еще не знаю. Время покажет. И я не карьерист по натуре, Ирина Дементьевна. Я не хочу мешать другим общественникам». «Вы считаете, что общественная работа нужна для карьеры?» «А разве нет? Ведь вы им характеристики потом напишете, что данный ученик проявил себя как активный, сознательный, прилежный общественник. А это сыграет большую роль при поступлении в вуз». «А вы рассчитываете на свою фамилию?» «Ну что вы, я рассчитываю только на себя и на свои пятерки». Широкая канава, вырытая поперек панели для прокладки каких-то труб, преградила путь. Юноша легко перескочил и остановился на холмике земли с намерением помочь завучу. Во всякое другое время и с другим спутником Ирина Дементьевна, не задумываясь, перемахнула бы через канаву с такой же легкостью, но сейчас, повинуясь педагогическому, а может быть и женскому чутью, свернула на проезжую часть улицы и обошла препятствие. «Ирина Дементьевна», – осторожно начал Игорь, присоединяясь к завучу, – «вы нашли в моих взглядах что-то порочное». «Я думаю, что это наносное и со временем уйдет». «Ирина Дементьевна, порочность – это миф, созданный людьми благонравными, когда им было нужно объяснить, почему некоторые из нас бывают так странно привлекательны», – постарался сказать выразительно Игорь. «Ну вот что это такое? Откуда вы это взяли? Вы не станете меня уверять, что это ваше?» «Вам не нравится?» – уклонился от прямого ответа Игорь. «А вам нравится?» – спросила завуч и, видя, что юноша молчит, повторила. «Вам нравится эта глупость?» «Глупость с вашей точки зрения или с точки зрения педагога?» «А это уже дерзость. Извините».